40, Гуф тут, Птаха, Слим, Баста, Цалш, ловите чё. Когда этот город засыпает, я встаю, иду на кухню, развожу себе терафлю, пью, ставлю чайник, режу салатик, завтракаю и звоню своим братьям. Говорю, что скоро буду бабуле, ее целую на прощание, протираю кеды и сруливаю за спиной. Хлопает дверь подъезда, ЗМ, зима, 07, мир всем местным. На пятницкую в Серну в 24 часа, литр колы плюс 200 грамм гранса. Ловлю тачку с хачиком от кузни и до белки, и в наше логово, туда, где мы мутим треки, меня потихоньку отпускает, за окном мелькает Тверская, в окно дым пускаю, дрожит Скайлинг. На связи Румын, давай подтягивайся на студию, там Птаха и Слим, еще Баста подъедет, посидим, поговорим, может что-нибудь и сочиним. У меня в кепке два веса, первый пластилин, в кармане Франклин, да и тот не один. И вот мы в андеграунде, у ворот вижу стоит припаркованная черная Audi, поворот прямо по коридору и направо. Ну че, welcome, motherfuckers, вот мы нацал. А я все пытаюсь выстроить картину из черного дыма, а рядом с Лима недовольная мина. Че не добрый такой, с утра с больной башкой, тогда че ты, а? Давай вали домой, или со мной нацал. Гуф заедет нас дорогой, поправит, заулыбался. По-любому оставит два веса в кепке, в кедах как всегда. Точно знает два икса, что ты спрятал с вечера. Тормози, заскочи в магазин, купим молока для Басты, братана. Он тоже заедет, пропишет пару строк про ебучий Питер, ха, и их ебаный смог. Че ты смог? Зацепила, убила, походу наглухо. Заебал сигналит этот на ухо. А восемь, похуй, если захотим, всем станет плохо им. На охране здрасте, знаем, что ночами, знаем, что достали пить, пить не будем, обещаю. Улыбнулся Слиму, взгляд на пакет, но если только по стакану чая, чая. Со мной мои коты, я не одиночка, если что-то качаешь, думай четче. Если что-то хочешь, вставай в очередь, граница очерчена нашим почерком. По райончику тачка, глухая тренировочка, в салоне курят мальчики в нормальных кроссовочках. Половина бензобака, рэп в колоночке, суетим, пока на небе светит звезды. Звездочки, горят окошечки, висят занавески, за которыми жизнь и не у всех честная. Как в чаще густого леса, каждый рубит дрова и раскатывает тесто. Но это разве песня? Нет, просто мысли о том, что нам интересно. В принципе, дворники лобовуху чистят от желтых листьев. Скоро зима, а мы едем быстро и сворачиваем в трубочку наличку. Потом равняем, как обычно, потом о личном, о том, о сём, о деньгах и их количестве, об одиночестве, просто о лицах и о личностях. Центральный административный округ, в городе дорог, место высоких полетов, глубоких пороков, бесконечных пробок. Не тут недалеко, я на ЦАО работаю. Я встречаю очередное утро за компьютером, караулю музу, мозгую над новым замутом. Гора огурков, попивая опасный дахунпау, чайный пьяницу плюс парни САУ. Мой ветер южный, наши дороги параллельны. Не важно стать первым, важнее с кем ты. Тут клиенты клиник, мусорских рейдов, домашних студий и пиратских лейблов. Я был у китайской стены, я был в Китае. Я прорубаю в травах, хапнимаю варево. Из центра сердца, только центра САУ-ЦАУ, буквы БАСТА. Я делаю биты битовыми, басы басовыми, гитары гитарными, темы немного попсовыми. Не пробуксовывай, парень, набирай скорость. БАСТА плюс центр, сделано на совесть. Сделано на совесть, значит навека. Всем берегам из центра, по Москве, реке, в Ростов-на-Дону, отчаянным респект ему. Сделано на совесть, значит навека. Всем берегам из центра, по Москве, реке, в Ростов-на-Дону, отчаянным респект ему. Сделано на совесть, значит навека. Всем берегам из центра, по Москве, реке, в Ростов-на-Дону, отчаянным респект ему. Сделано на совесть, значит навека. Всем берегам из центра, по Москве, реке, в Ростов-на-Дону, отчаянным респект ему.